Эпилог. Ключ застрял и проворачиваться никак не желал. Телефон все жужжал в кармане. «Василий Евгеньевич, у вас все в порядке?» «Мы ждем, ждем». Анжела вышла из лифта и смотрела на него озабоченно. «Дверь что-то не... Дайте я». Она покрутила и вздохнула. Шеф опять перепутал ключ. Как бы замок не пришлось менять. Налегла, вытащила и вставила другой из связки, правильный. Распахнула дверь и заставила его перепроверить. Точно все в порядке. Свет, газ выключили, воду перекрыли. Смотрите, 10 дней все-таки. Он кивал, подавляя раздражение. Анжела права. Память после болезни у него и правда стала пошаливать. Дни рождения одноклассников помнил. Бессменный пароль от почты нет. Машина Анжелы стояла перед домом. На заднем сиденье лежала замотанная в полиэтилен елка. А сбоку примостился бородатый мужчина с планшетом. «Это Петя», – буркнула Анжела. «Айтишник наш, вы его видели». На Новый год Анжела засобиралась ехать в Сочи, с Петей, по всей видимости. После долгих уговоров она убедила шефа составить компанию матери на даче. Одна вообще не может. А праздновать начать уже сегодня, в канун Рождества католического. Он, конечно, догадывался, что Анжелу волновало скорее его одинокое существование, но все же сделал вид, что поверил. Володя хотел было прилететь, да по Европе покатилась очередная волна заразы, и сын не рискнул выезжать за границу. Когда они наконец добрались, пошел снег, крупными хлопьями, пушистый, совсем рождественский. Он вышел из машины и направился к калитке, оставляя дорожку следов на белом полотне. На окнах двухэтажного дома мерцали гирлянды, перед входом стоял увитый цветными фонариками садовый гном. На пороге показалась женщина, лет 60, и запричитала: «Петенька, что ж ты опять без шарфика?» Пока Петенька тащил елочку в дом, Василий Евгеньевич отошел в сторону и взглянул на телефон, прожужжавший: «Сегодня был ученый совет. Все утвердили. Спасибо вам». «Василий Евгеньевич, вы чего не заходите?» «Одну минутку, Анжела». Набрал уже ставший привычным номер. «Добрый вечер. Не отвлекаю?» «Очень, очень рад за вас. Как в остальном на кафедре?» «Ну, ничего. Тема есть, будет и диссертация». «О чем пишете в итоге?» «Оперная поэтика Глюка? Очень интересно». Он прочертил носком ботинка полукруг и сказал с выдохом: «Ирина, вы подумайте все-таки насчет академии. Четверть ставки всегда найдем. Ну, если что, обращайтесь». «Как я сам?» Он поднял голову вверх и взглянул в небо. Высокое, звездное, не то что в Москве. Тогда, выйдя из ресторана, он первым делом позвонил ректору и сказал, что уходит на больничный и на пенсию. Попросил Анжелу отыскать контакты Ирины и позвонил ей сам. «Забирайте заявление». Та отказалась, вежливо, но непреклонно. Он же, поддавшись неведомому ранее чувству суеверия, убедил себя в том, что отныне его благополучие зависит от благополучия Олевской. И не успокоился, пока не обзвонил бывших коллег и не нашел полставки для преподавателя немецкого. По такому поводу пришлось вспомнить, что мудрость – высшее благо, а гордыня – худший грех, и помириться с Катериной Сергеевной, которая и приняла Ирину под свое крыло. Размышляя о превратностях судьбы, на карантине он начал было писать завещание. Анжеле полагался набор антикварных статуэток. Да только в процессе увлекся, и когда текст перешагнул 10-ю страницу, он хмыкнул, отложил рукописные листы, открыл ноутбук и впечатал название файла – «Апология». Пусть обоняние и вкус не вернулись, но утраченные чувства как будто обострились, в прошлом, заставляя заново вспоминать и выписывать терпкость побед и слабость утрат. «Знаете, Ирина, а хорошо, у меня как будто Вита Ренова. И вас с наступающим. Вы же на немецкий лад отмечаете, наверное. И на кафедре тоже. Привет, Катерине Сергеевне». Из окна высунулась Анжела. «Василий Евгеньевич, простудитесь, вы идете? У Пети тут бизнес-идея. Говорит, вам канал надо делать, чтобы лекции писать, как этому, Вотману». «Лотману, вы хотели сказать». «Наверное, Петя картавит просто. Сделаем из вас звезду Ютуба», и, помявшись, добавила. «Он говорит, вам думать надо, а то Альцгеймера словите». Вася кивнул, замер на пороге и посмотрел еще раз на небо. «Что это? Звезда падает. Геминиды вот только закончились». Самолет моргнул еще раз и скрылся за облаками. Он хмыкнул и зашел внутрь. Дверь закрылась. Текст читали: Анастасия Лазарева, Ксения Боржизовская, Варвара Сапова, Александр Аравушкин, Екатерина Кабашова, Станислав Воронецкий, Максим Чечель, Юлия Бочанова и Игорь Сергеев.